Ирма кивала головой, глядя на Витюшу с надеждой. А Саша надулся. Дурачка из него делают. А ВН ушел принимать анальгин. Когда он вернулся в зал, ни Саши, ни Ирмы там не было. Витюша и Игорек сидели за столиком и пили Смирнова. Правление решило, что не только коктейли должны быть в баре, но и всякое другое питво. Когда ВН подошел к ним, они объяснили, что пьют за первую парочку, поднявшуюся наверх. «Ирма его утянула», — сказал Витюша, — «после моих советов». А Игорек добавил, «она хотела, чтобы они вдвоем и больше никого. Ящик шампанского требовала. Мы дали им 3 бутылки. Ей уже хватит». Голова не проходила, и ВН, усевшись за свой столик, принял еще таблетку. Он думал о том, что если пойдет все таким кувырком, то ничего не получится. Никаких заработков, никакого элитарно-сексуально-интеллектуального клуба. Забегаловка для тайного трахания. Надо было сразу понять, что это именно так и будет. «А не сам ли ты хотел этого?» — гнусно прошептал ему внутренний голос. «Вот теперь лови кайф. Ты об этом мечтал? Что же ты не идешь подсматривать за Сашей с Ирмой? Наверняка там интересные сценки намечаются. Она же профессионалка». Вен не достала сил спорить с внутренним голосом. Тот был прав. И тем более в клуб вошла целая компания женщин. Может, уже слух пошел? Эта непонятная Кика наслала. А сама не пришла? Но еще не вечер, как говорят. Это были 4 дамочки, примерно одного возраста, плюс-минус 1-2 года. И одной социальной ступени. Всем под 40-ку, хорошо причесаны, одеты с достатком. Деньги в дорогих сумочках явно есть. 3 из них были абсолютно безлики, а 1 — ничего. Небольшая, полноватая, с копной вьющихся волос, заколотых небрежно на затылке, очень белым лицом и яркими, ненакрашенными губами, которые она капризно надувала. Владимиру Николаевичу почему-то сразу же вспомнилась Тоська, его несостоявшееся мужество. Глаза у нее были скрыты притемненными очками, но вертела она головой интенсивно и хорошо видела через это затемнение. На плечах дамочки покоилась вальяжная шелковая плетеная шаль необыкновенной красоты. А в зале было всего 2 мальчиков. Сашу волокла эта придурашная Ирма. Стас на дверях. Адам — 4. ВН подошел к Стасу и сказал, что заменит его. Он же пусть занимается клиентками. Стас ушел, а ВН стал дико злиться на эту приблудшую кошку Ирму. Нашла себе любовь. И ведь Сашка такой, что денег именно с нее и не возьмет. Ладно уж в клуб, себе бы. ВН предупредил их, что зарплата сразу не откроется, еще окончательно не оформлен кредит в банке. Этим должна заниматься Лина, но она находится в какой-то прострации. Тут ВН вспомнил про Леху. А что? Надо его разбудить. Пусть-ка тут помаячит. Он симпатичный, когда трезвый. Может, проспался уже за целый-то день. Он подумал еще об одной странности, которая появилась в нем, как только начал работать клуб. Даже раньше. Он не хотел идти в тайную комнату, оборудованную специально для подсматривания, что было главной его задумкой, ради чего, собственно, он все это и начал. И деньги, нежданно свалившиеся ему в руки, как бы говорили: «Хотел? На, смотри, хоти». И вот он не хотел. Ему была лень подниматься в комнату. Да просто-напросто не хотелось. Что-то свернулось в нем в этом плане. Его это не огорчало, но несколько удивляло. Возможно, со временем желание вернется. И такое бурное, как тогда, когда у него не было ни копейки, ни только что и не изначальной дощечки клуба. А в зале дамы заказали Игорьку ужин. Витюша меланхолически поигрывал на фортепиано. Все названия коктейлей по 1 на пробу. И бутылку коньяка. Их главная, которую звали Алла, та с шалью на плечах, объяснила, что они решили сегодня хорошо погулять, потому что у них на работе сдвинулось с места 1 очень важное дело. Игорька они принимали за официанта, Витюшу за тапера. пришедшего Стаса, которого они видели на дверях, за администратора, а ВН, что вполне возможно, за гардеробщика. Естественно, что ничего не зная о гениальных замыслах ВН, никаких бесед они с Гейшем и Игорьком не вели, не догадываясь, что он такое. Ведь нигде и никто толком ничего не объяснял. «Беда, коль сапоги начнет точать пирожник, а пироги печи — сапожник», — сказал бы незабвенный дедушка Крылов. Но Игорек был такой лапочка, такой хорошенький, и такое приличное у него было выражение лица, что дамы, подвыпив, за неимением другого мужского контингента, усадили его за стол, сказав, что отмажут у начальства. И не выпил бы он с ними рюмочку, а то так в своем бабьем обществе скучно. Может, посидит с ними капельку? Все это высказывала за всех Алла. Она хорошо знала правила кабаков, где официантам не полагается расслабляться с клиентами. Игорек же ответил, что с удовольствием, и что пригласит своих друзей, если дамы не возражают. Они, конечно, не возражали. И Алла даже оглянулась, полагая, видно, что из-за занавеса, отделявшего второй зал, сейчас появится команда молодцев. Она не могла и представить, что молодцы уже здесь, рядом. Игорек дал условный знак. И Стас подошел к столу и, испросив разрешение, присел. Витюша вышел из-за фортепиано и тоже присоединился. Так их оказалась большая компания. Дамы взирали на кавалеров со смешанными чувствами восхищения. Парни были на подбор. Опаски и какого-то отстранения. Непривычно, чтобы услуживающие садились, как равные с клиентами. Но так как горячительное было принято, а парни классные, дамы повеселели и стали знакомиться. Звали их простенько. Наташа, маленькая черненькая, с щелкой и тяжелым задом, будто и не ее. Лена, худая, нервная, некрасивая, но с шармом. Алла, та самая, главная. И Мила, самая старшая по возрасту или по виду, блондинка с несколько недовольным лицом и тоже на тело крепкое, толстоватое. Но выпить были дамы не дурочки. Заказали еще бутылку коньяка и коктейль Эмира. Его быстренько соорудил Игорюк, а из кухни вдруг выплыла сама Ирина и принесла восхитительное мороженое. И не как повариха или кухарка, а как хозяйка дома предложила его гостям, сказав, что только что навертела. Видно, самая трезвая или самая умная из дамочек, Алла, что-то стала понимать, но, конечно, не до конца. Она взялась за Игорька, с которым рядом сидела, и посчитала его самым юным, значит, самым беспечным и разговорчивым. А сама поглядывала на Стаса с большим женским интересом. «Завлекательный у вас клуб, для дам специально, и, главное, элитный и интеллектуальный», — сказала она. «А кто здесь элита? И где здесь интеллектуалы или интеллектуалки? Кстати, вы не назвались», — заметила она. Парни тут же представились. Би, Фрэнк, Ян. Алла расхохоталась. «Так я вам и поверила. Но, может, только Яну. Он чистый прибалт». «Поверили или нет, милая Алла, но нас действительно так зовут. Специально подбирали, по именам, чтобы интереснее было», — ответил Витюша и спросил. «Хотите, сыграю что-нибудь, и мы споем все вместе?» «Здорово!» — закричали трое, а старая Мила поморщилась, но ничего не сказала. И Витюша решил не обращать на Грымзу внимания. Витюша сел за фортепиано, дамы с бутылкой устроились вокруг, и полились ностальгические песнопения, как любят в России. Даже в самых интеллигентных компаниях, без Хасбулата Удалова, острова на стрежень, подмосковных вечеров и «Я люблю женатого» не обходятся. Крепкая выпивка придала и так не очень красивым голосам дамочек вообще полный разнобой. И Вэн услышал этот ор у сторожимого им входа. Он тут же бросил пост и пошел посмотреть, что там происходит. А происходила лихая гулянка. Алла отплясывала нечто со Стасом, другая, маленькая, черненькая, с Игорьком, а Витюша уже бацал что-то фокстротно-бравурное. Только блондинка с недовольным лицом стояла у фортепиано и как бы слушала, заслушивалась Витюшу. А по правде, на нее не хватило кавалера. И Владимир Николаевич пошел на амбразуру. Он подошел к блондинке и спросил доверительно, нравится ли ей клуб «Бомбина» и есть ли у нее какие-то предложения. Она может сказать ему, он запишет и доложит направление. Он нарочно напустил столько официоза, так как понял, что эта дама опасна и, скорее всего, начальница. Так оно и было. Только глупые мальчишки могли счесть начальницей Аллу. Мадам Мила повернулась к нему, холодно глядела с ног до головы, можно сказать, нагло. И ее маленькие серые глазки так и впились в Вэн. Он выдержал этот взгляд и не дрогнул, зная, что одет скромно и достойно, и лицо его никогда не вызывало воспоминаний о мордобитии или подпольной торговле наркотиками. Но у Милы, видимо, вызывало. Она сказала, «Странный у вас клуб для дам. А где же ваши интеллектуальные развлечения? Где ваша элитарность? Я что-то не вижу. Вы как будто приличный человек, и неужели вы не знаете, как ведут себя ваши...» Она нарочно затянула паузу. «Ваши официанты! Или кем они у вас там считаются?» «Вот оно и началось», — подумал Вэн со страхом. Эта дама вызывала у него страх. Раньше она, конечно, была секретарем парторганизации. Как пить дать?